Хорошо. Организуем встречу завтра утром в подземном ходу под городским театром. Вы найдете спуск. Практики быстро удалились, исчезнув в темных мрачных катакомбах Инчхина. В назначенное время Сати с Ли направились к городскому театру. Из-за того, что рядом с ним дежурил наряд стражи, пришлось повозиться, но им действительно удалось отыскать вход в катакомбы. Немного проплутав, они вышли в относительно просторный зал со стоячей водой и массивной металлической решеткой, закрывающей один из проходов. «Вы пришли, назовитесь и покажите лица», — раздался властный мужской голос. Небольшой прожектор зажегся по ту сторону решетки, осветив помещение. Ли с Сати сняли платки со шляпами, представ перед таинственной личностью во всей красе. «Ваше Величество», — ахнул мужчина, — «меня зовут Сати Пхоль», — представилась девушка, слегка опешив. «Ли Кон из рода Чай», — подал голос господин. «И почему вы спутали ее с Гунэр?» «Я был правой рукой Гунэр Инхаль, когда мерзавец Гулхар организовал переворот, убил правителя Чосин и всю его семью, жену, родителей и младшего брата, убрал всех, кто мог претендовать на престол, почти всех. Пройдем в более подобающее место, мои люди покажут вам дорогу. Лидер, вы уверены?» «Более чем. Вскоре к нам вышел человек, и мы двинулись за ним по подземным переходам. Спустя несколько поворотов вышли к потайной двери, которая вела в новую сеть тоннелей. Катакомбы под Инчхином оказались полны жизни. Они шли мимо помещений казарм, где проживали солдаты. В некоторых залах тренировались практики, в других латалось обмундирование и готовились зелья. Хмин подошел с размахом к грядущему мятежу. Вот только одних этих сил вряд ли хватит, чтобы свалить текущего правителя. То, что их допустили в святая святых повстанцев, говорило либо о том, что им доверяют, либо о том, что планируют пустить в расход. Сати надеялась на первый вариант, но внутренне была готова и ко второму. Слишком часто они влипали в разные неприятности, чтобы верить случайному главарю подземной шайки. Спустя некоторое время они вышли в просторное по меркам катакомб помещение с низкими потолками. На стене висели карты и разные схемы с пометками, шкафы были усеяны свитками и тубусами для писем. По всей видимости, их привели прямо в штаб повстанческой армии. Пак Хмин оказался крепко сложенным мужчиной в годах с седыми висками. Настоящий властный командир или правитель, за которым охотно шли подчиненные. Мужчина подошел к Сати очень близко вдруг, приблизив свое лицо. «Эй!» — встал у него на пути Ли. «Ау, простите, не хотел вас пугать», — поднял он руки. «Так значит, Гжан смог осуществить задуманное и вывести вас на другой континент. О чем вы говорите? Кто и откуда меня вывез?» — нахмурилась Пхоль. «Вы ничего не помните из детства, хотя вам не было и четырех, когда Гулхар осуществил переворот. Я помню корабль, море и строгого человека, который вез меня куда-то. Долгая дорога в неудобном фургоне. Потом уже я оказалась в Ордене Семи Облаков», — попыталась вспомнить старые события Пхоль. «Хотите сказать, Сати родом из Чосина?» — спросил Ли Кон, пока девушка пыталась уложить открывающееся сведение в голове. «Именно. Сейчас, я покажу вам». Пак Хмин покинул зал и вскоре вернулся с квадратным предметом, спрятанным в плотной ткани. «Практически все имущество династии уничтожено, но кое-что нам удалось спасти. Полюбуйтесь». Мужчина откинул ткань, явив им портрет красивой женщины в роскошных гунских одеяниях. Иссиня-черные волосы, сложенные в сложную прическу, и пронзительный взгляд красных глаз, который был хорошо ей знаком. Она видела его в зеркале. Господин переводил взгляд с портрета на Сати и обратно. «Похоже. Кто это?» «Погибшая много лет назад Гунэр Ясмин Инхаль, супруга единственного законного правителя Чосин. Но вы уверены, что здесь есть родственная связь?» «Ошибка практически исключена. Гжан, что должен был спрятать вас подальше от Чосин, не вернулся из своего путешествия. Дабы соблюсти конспирацию, мы не договаривались о конкретном месте. Условились лишь о том, чтобы новое имя имело сходные черты с настоящим. Твое истинное имя — Сон Ми Инхаль, ваше высочество», — Пак Хмин обозначил глубокий поклон. «И я рад, что вы нашли дорогу домой». Сати нахмурилась. Внезапное родство с почившей правительницей внесло сумятицу в ее мироощущение. Она росла как сирота, дочь неизвестных родителей. Но она всегда считала, что вышла из простой семьи сервов и не имеет отношения к родовитым династиям. «Это какая-то бессмыслица», — всплеснула Пхоль руками. «Я не могу вдруг оказаться наследницей какого-то старого рода. Всякое в жизни случается», — хмыкнул Ли понимающе. «Я, ученица Ордена Семи Облаков, служу господину Ликону из рода Чай. Пак Хмин покачал головой. Мы не смогли вас разыскать раньше, иначе вы бы легче приняли свое прошлое, ваше высочество. Так моя спутница, целая принцесса. Вы очень скромно живете, ваше высочество. Усмехнулся Ли. Не называйте меня так, огрызнулась Пхоль. Тебе можно называть меня господином Коном и сюзереном, значит, и мне можно звать тебя принцессой Сонми. Сати вздохнула. Ли Кон с удовольствием подтрунивал над ней, но сейчас ей было не до шуток. К чему вы готовитесь здесь под землей? Поинтересовалась она. Разумеется, к свержению тирана Гулхара. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нашей борьбе и возглавите справедливый поход. Ваши светлые родители будут отомщены, проговорил Пак Хмин фанатично. И кто же, согласно вашим планам, должен был стать новым правителем? Сузила глаза Пхоль. Идем, я познакомлю вас кое с кем, пригласил их военачальник. Мы ведь не только ваше высочество сумели спасти. Немного пропетляв по узким коридорам, компания вышла в небольшое помещение, похожее на учебное. Старая женщина преподавала местный аналог географии единственному ученику, который выглядел скучающим. Завидев гостей, он подорвался. «Дядя Хмин, тренировка. Сначала учеба, ваше высочество», — проговорил мужчина суровым тоном. «Вы же не хотите подвести своих родителей?» «Конечно нет. А это знакомое лицо», — протянул юноша задумчиво. Красные глаза и синеватые волосы не были большой редкостью в Чосин, но сходство во внешности было видно невооруженным глазом. «Сонми Йинхаль, ваша старшая сестра. Знакомьтесь, это Хаджи Йинхаль, второй наследник династии Йинхаль. Наше знамя в грядущем восстании. На троне Чосин воцарится законный правитель». «Да-да, дядя Хмин снова за старое», — закатил глаза Хаджи. Пак принялся вспоминать прошлое, рассказывая разные истории. В основном речь шла об успехах правящей семьи. Правая рука Гуннер оказался до нельзя преданным роду, сделав все, что в его силах, чтобы сохранить наследников, воспитать и организовать сопротивление. 5 из 12 цзы готовы выставить войска, еще 4 вмешиваться не намерены. Это лучшие расклады из возможных за последние годы. Гулхар сам довел Чосин до состояния, когда собственные цзы желают его свергнуть. Хотя доверять местечковым князькам не стоит. Они присягнули на верность диктатору, им все равно кому служить. Тех же, кто сопротивлялся, лишили всех земель или жизни. «Раз сестра здесь, то мне не придется становиться правителем?» – вопросил Хаджи. «Разве у вас наследование не по мужской линии?» – спросил Ли. «Престол наследует сильнейший практик», – ответил Пак. «Хаджи всего лишь рекрут, тогда как ее высочество Сонми достигло адепта, и это в столь юном возрасте. Настоящий талант, здесь моей заслуги меньше, чем вам кажется», – буркнула Сати, бросив взгляд на Ликона. «Кто-нибудь моего мнения не хочет спросить? Я не желаю становиться каким бы то ни было правителем. Это совершенно чуждый для меня мир. Не говорите так, ваше высочество. В ваших венах течет благородная кровь. Помнится, мы с вашей матерью ездили». Пак Хмин принялся с удовольствием вспоминать деньки величия рода Йинхаль. По его словам, страна процветала, а правящую семью все обожали. Было ли так на самом деле, неизвестно, но военачальник верил в свои слова, судя по его виду. Он поведал Сати множество разных подробностей о жизни Гунской династии, о первых месяцах ее жизни, о том, как нянчился с ней в младенчестве и даже учил первым стойкам с мечом, чего Гуннер не одобряла. На секунду Пхоль показалось, что она вспомнила этого статного, уверенного в себе мужчину, но затем ощущение развеялось. Все же слишком много времени прошло. Оказалось, что специальным ритуалом с подношением фанши, довольно затратным, можно изменить имя человека, так что через суть будет показываться другое имя. Такой ритуал в свое время провели с Сати Сонми. Брата Хаджи не трогали, держа наследника в тайне. Его имя помогало склонять на свою сторону солдаты Цзы. «Вы все еще не желаете помогать сопротивлению?» – вопросил Пак. «Нет», – отрезала Пхоль. «Ваши споры с Гулхаром не имеют к нам с господином прямого отношения. Для чего нам рисковать своими жизнями? Я не помню ни своей родины, ни родителей. Почитаю лишь своего наставника из Ордена Семи Облаков, который заменил мне отца. За него я мстила, не жалея собственной жизни. Сражаться за людей, которых никогда не знала, у меня нет никаких причин. Эх, жаль, что мы так и не смогли разыскать ваше высочество», — вздохнул Пак с сожалением. «Подойдем к вопросу с другой стороны», — хлопнул по столу Ли. что вы готовы дать за помощь двух легендарных адептов с уникальными навыками и снаряжением. Насколько уникальными, Ли продемонстрировал целебный огонь из рукояти, а Сати окуталась мифриловым доспехом. Аво, округлил глаза Хаджи, у нас ни целителей, ни такой брони нет. Пак Хмин почесал свою аккуратную клиновидную бородку. Что может быть более ценной наградой, чем престол Чосин? Исключено, буркнула Сати. Тогда титул Сзы и земельный надел, предложил Хмин. Когда его высочество взойдет на престол, у нас появятся широкие возможности. Сейчас у нас не так много ресурсов, как хотелось бы. Алмазная пыль, предложил Ли. Нам не хватает ингредиента для зелья Дао. Пак размышлял недолго. Если поможете нам свергнуть Гулхара, алмазной пыли у вас будет столько, сколько пожелаете. Вот и славно, ухмыльнулся Ли, после чего повернулся к Сати. Ты ведь не против, раз такого желания господина, пожала плечами ученица. Глава 24. Ли Кон. Воссоединение с семьей и старыми знакомыми прошло не слишком гладко, но постепенно острые углы сгладились. Хаджи был несколько рассеянным, но вполне смышленым и позитивным юношей. На его личность наложился отпечаток вечного бегства и пряток от тирана, который многие годы желал найти сбежавшего принца извести. Сейчас момент был более чем подходящий. Гулхар растерял влияние среди Цзы, и многие перешли на сторону принца Инхаль. Появление принцессы придало восстанию новую энергию. Пак принялся рассылать гонцов, которые должны были поведать Цзы о новом законном наследнике престола, что позволило в дальнейшем перетянуть на свою сторону еще одного феодала. 12 дня второго месяца первого лета мятежники выступили против диктатора Гулхара. Подосланные Цзы войска атаковали столицу с севера и отвлекли на себя внимание большей части личной гвардии Гуна. Повстанческая армия проникла во дворец через давно подготовленный тайный ход, миновав основные укрепления. Тем не менее, прорываться пришлось с боем. Сражение закипело в прямом и переносном смысле. У охраны дворца было множество паровых доспехов, которые испускали целые тучи пара при разрушении котла. Не сказать, чтобы паровые доспехи были совсем бесполезны. Нет, просто они являлись серьезной защитой только против практиков низких ступеней. До уровня мифриловой брони изделия хрустального пика не дотягивали, но были лучше агрегатов, произведенных в кузне трех хребтов. С некоторыми элитными экземплярами из особого сплава могли справиться только мастера или умелые адепты вроде нас Сати. Но, в целом, мятежники готовились к прорыву годами, и среди атакующих было больше десятка мастеров, не считая самого Пак Хмина, который сражался на передовой и сражался более чем эффективно. Хаджи участвовал в набеге. Хоть мне казалось это не слишком умной затеей, но военачальник посчитал, что это поднимет боевой дух наших солдат и понизит мотивацию защитников. Передовые отряды постоянно кричали о том, что принц Инхаль возвращает свой законный трон, и план Хмина сработал. Не все, но приличная часть дворцовой гвардии не стала сражаться с мятежниками, отступив. Прошло много лет с переворота, но они все еще хранили верность предыдущей династии. Либо Гулхар их так достал, что они ждали дня, когда придет новый правитель. Без клешни я чувствовал себя словно без руки. Доставать проклятый артефакт не стал, поскольку он мог принести больше вреда, чем пользы. Читал я разные книги, в которых герои от безысходности прибегали к помощи пагубных сил или проклятых вещей, что им в итоге аукалось. Нет, мне хотелось прожить еще долго и умереть в старости в окружении кучи внуков, или достичь просветления в Цуньши Дао и стать бессмертным, что, говорят, тоже возможно, а не страдать от последствий проклятия. Удар когтем в грудь и моя попытка схватить его голой рукой все еще аукались, отдаваясь периодическими уколами боли. Спасал лишь целебный огонь Кочеранга. Во время штурма дворца меня поставили во вторую линию. Сати действовала на передке, в самом пекле фактически. Просто потому что являлась наиболее защищенным участником из всей мятежной армии. Операция «Манекен» была теперь постоянной ролью Пхоль. Имя принцессы тоже использовалось в агитации. Я же действовал аккуратно, экономя силы. Быстро подлечивал смертельно раненых, восстанавливая внутренние органы. Периодически отправлял Кочеранг в полет, ловя беспечных практиков, не готовых дать отпор. Дворцовая гвардия дрогнула, но не вся. Часть сражалась отчаянно. То тут, то там начали появляться языки знакомого нам чернильного пламени. Гулявшие по городу слухи подтвердились. Гунские прихвостни были охвачены эпидемией культа рака. По всей видимости, зараза не успела распространиться полностью, но подкосила многих. Хорошо, хоть у местных почитателей Эрока не было когтя, иначе бы вместо адептов мы бы сражались с мастерами, а то и с посвященными. Тем не менее, сражение проходило тяжело. У мятежников было не так, чтобы много сил. Я выдвинулся на передовую, решив, что моя помощь будет полезнее здесь. Жгучей воды и даже жгучей кислоты, рецепт которой мы передали повстанцам, Пак наготовил, однако не так много, как хотелось бы. Мой кочеранг, охваченный целебным пламенем, носился по дворцовым коридорам и залам, сталкивался с культистами и заставлял их пылать чернильным пламенем. Наконец, мы ворвались в тронный зал, где засели основные силы во главе с Гулхаром. Гун до последнего не показывался, а ведь он находился на ступени мастера и мог принести много пользы в бою. Когда мы вошли в тронный зал, сразу стала ясна причина его медлительности. В помещении находилось огромное существо, частично похожее на гиганта плоти, с которыми мы сталкивались раньше, только незаконченное, словно бы слепленное наспех. Тела соединялись вместе с помощью плотного, тягучего темного огня. Никогда такого не видывал, сплюнул Пак Хмин угрюмо. Похоже, орок потратил много сил, чтобы дать своему выкормышу последний шанс. Зло будет повержено, выкрикнул Хаджи с задних рядов воинства. Держитесь сзади, ваше высочество, обронил лидер и рявкнул. Не оставим и пепла, не оставим и пепла. Поддержали клич воина и двинулись на противника. Аморфная туша из человеческих тел не имела четкого строения. Она походила на ползающую амебу со множеством отростков из слепленных культистов, источающих черный огонь. Солдаты, соблюдая осторожность, принялись поливать тварь огненными техниками и резать на куски. Толстые щупальца с отростками рук пытались хватать воителей и разрывать на куски. Кое-где мелькали костяные лезвия, но много таких оружий чудище отрастить не успело. Вероятно, ритуал трансформации проводился в спешке. Я активно метал кочеранг издали, и мои удары всегда настигали цель, нанося существенный урон. Щупальца сгорали во всеочищающем пламени одно за другим. Жаль, их у монстра было много. Сражение шло своим чередом, и тварь постепенно теряла силы. Но произошло непредвиденное. Темный гигант схватил Сати. Девушка, как всегда, действовала на переднем крае. На этот раз она кромсала щупальца, стремясь уничтожить все конечности. Вот только амеба, не считаясь с потерями, перетекла на ее фланг и схватила Сати сразу множеством почерневших рук. Тхоль сопротивлялась, отрубив несколько конечностей, но силы были неравны. Сверкающий мифриловый доспех частично скрылся в громадном теле черного монстра. «Сати!» — вскрикнул я, сцепив зубы. Откуда-то из недр темного гиганта выплыло искалеченное черным огнем лицо. «Гулхар!» — ругнулся Пак. «Отпусти ее!» — проревел я. «Кажется, я смог поймать кого-то ценного для тебя, отмеченный тьмой!» — ухмыльнулся он. «Как насчет такого?» Монстр напрягся, тела людей и черное пламя вокруг Тхолли уплотнились. Раздался скрежет и треск ломаемых костей. Нет, в стоне Сати было полно боли. Мифриловый доспех мог защитить от многого, но не от всего. «Принеси мне коготь, отмеченный», — проговорило лицо Гулхара. «Я знаю, что он у тебя, и тогда я отпущу ее». Сердце кольнуло. В голове стали вихрями роиться разные мысли. «Что, если отдать коготь ненадолго и спасти Сати? Ничего ведь плохого не может произойти». Я ударил себя по лбу рукояткой кочеранга, разбив до крови. Проклятый артефакт предпринял очередную попытку спастись из моих цепких лап, внушая мне предательские мыслишки. Однако мне удалось собраться и изгнать морок из своей головы. Разумеется, с получением когтя, тварь обретет способность уничтожать души и восстанавливать свои силы. Неизвестно, в каком ключе тогда пойдет сражение. Также коготь советовал мне достать клешню и использовать ее, чтобы покарать врага, но я понимал, что данный путь также ведет в никуда. «Господин», — раздался очередной неприятный хруст, сдавливаемый огромным монстром девушки. Раз даже пилюля железных костей не помогла, тяжело представить, какое давление испытывала Сати. Я вышел вперед и вытянул свой верный кочеранг целебной оплеухи. «Да упокоишься ты со всеми своими почившими товарищами». Еле вспомнил об одной важной вещи, от которой меня самозабвенно отвлекал проклятый артефакт. Хоть я и не мог доверить никому данную задачу, но в данном случае рисковать не стоило. Я перебросил футляр с когтем Пак Хмину, который ловко его поймал. «Позаботься», — обронил я, после чего пошел на монстра. Многочисленные щупальца бросились на меня со всех сторон. Я отчаянно орудовал кочерангом, стараясь пробиться к терзаемой девушке. Целебный огонь активно жег связанный черным пламенем тела. Мою атаку поддержали союзники, но я знал, что не справлюсь, не успею. Сати была во власти отродья Арака. Несколько лезвий, источающих чернильный огонь, пронзили меня в ногу и плечо, пробив барьеры и духовный щит. Одно из щупалец схватило меня, но я сумел вовремя перерезать его кочерангом. Я продолжал двигаться вперед, пытаясь прорваться к центру туши. Новые глубокие раны украсили мое лицо, тело, руки и ноги. Глаза заливала кровь и липкий пот. Открытые раны жгло черным огнем, словно на них плеснули соли. Я знал, что у меня нет шансов, но все равно шел вперед, ибо таков был путь кочегара. Очередное щупальце схватило меня, а второе одновременно сцапало кочеранг. Я сумел удержать оружие в руках, однако не мог дотянуться до первой конечности. Начал жечь второе щупальце целебным огнем. Оно активно запылало, но не отступило, удерживая мое оружие. При этом вокруг моей тушки стал сворачиваться змеиный клубок из проклятого огня и плоти. Монстр начал подтягивать меня к себе, собираясь пожрать точно так же, как это сделал до этого Сати. «Вот и настал твой конец, отмеченный тьмой. Орок всегда возвращает долги», — триумфально произнес Гулхар. «Я исчез во внутренностях чудища. Целебный огонь жег его изнутри, но он слишком быстро восстанавливался. Моей мощи не хватало. Было обидно расставаться с жизнью в столь молодом возрасте, но я был рад, что смог погибнуть в бою, сражаясь за правое дело». Вдруг я почувствовал знакомое требовательное ощущение. Кочеранг был голоден. Я не стал отказывать оружию в просьбе и сполна накормил оружие частичками собственной души. Произошедшие изменения оценить я не успевал, но оружие само направило меня на правильный путь. Духовная энергия влилась в кочеранг потоком, а затем раздался глухой хлопок, превратившийся в зеленый огонь. Целебное пламя бросилось во все стороны, начало активно пожирать монстра и исцелять носителя. Стало значительно свободнее. Дернувшись, я сумел выбраться из нутра чудища и встать на ноги. В черной амебе зияло крупное пылающее отверстие, оставленное хлопком. В пылу схватки я не слишком понял, что именно произошло. Времени на разбирательство не оставалось. Я бросился к месту, где исчезла пхоль, воткнул кочеранг в проклятую плоть и активировал новую способность еще раз. Молнии зеленого цвета бросились в разные стороны, поразив как монстра, так и меня. Часть искр разлетелась по тронному залу, затронув и солдат. Я почувствовал небольшое облегчение. Мои собственные раны начали потихоньку заживать, а вот проклятому чудищу стало худо. Целебный огонь разрушил целые куски аморфного тела и несколько щупалец, монстр пошел в разнос. Заметив блеск металла, я просунул руки и схватил бронированное тело, после чего вытащил Сати наружу. Ноги ее и руки висели безвольными плетями. «Господин», — произнесла она тихим тоном, — «жива», — проговорил я радостно. Несколько солдат продвинулись почти вплотную к монстру, прорубая оставшиеся щупальца. Новая способность была крайне эффективна в борьбе против проклятых созданий. Проблема заключалась в том, что я потратил практически все свои силы. К тому же следовало оказать внимание Пхоль. Она могла быть смертельно раненой. Я решил рискнуть еще раз и убить двух хурглов разом. «Вытащите нас, если что», — бросил я союзникам и двинулся к самому центру монстра. «Владыка достанет тебя рано или поздно», — проскрежетало зубами лицо, искаженное от злости. «Буду ждать», — кивнул я, придерживая тело Сати левой рукой, после чего вонзил кочеранг глубоко в плоти и активировал целебную способность, собрав энергию со всего тела. Зеленое пламя прыгнуло во все стороны, пожирая проклятую плоть. Лицо Гулха разгорело в огне. Я почувствовал жжение в местах ранений, способность подействовала и на меня. Целебный огонь в том числе окутал и Сати, так что я надеялся, что неприятного исхода удастся избежать. Навалились тяжесть, сильная усталость и истощение, а затем мир померк. Очнулся я в некоем светлом помещении на широкой кровати. В окно пробивались лучи утреннего солнца. В помещении дежурила пара солдат повстанческой армии, или, если быть точным, то теперь гунской армии. «Гун умер, да здравствует Гун, так сказать. Что с Сати?» «Высочество изволит отдыхать в соседних покоях», — успокоил меня практик. «Ци частично восстановилась, так что я взялся за собственное исцеление. Поверхностные раны были обработаны бальзамом, но правая нога сильно болела. Похоже, монстр сломал мне ее, когда я находился внутри, и как только потом не почувствовал, таская на себе человека в доспехах. Также осмотрел и свое оружие с помощью сути. Кочеранг тысячи целебных оплеух, уровень небесный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ли Кон Чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 88%. Особенность. Возврат к владельцу. Радиус действия до 92 шагов. Особенность. Ускоряет исцеление ран. Особенность. Массовое исцеление. Преобразование целительской энергии эффективнее на 48%. Снова не подвел. Любовно погладил я личное оружие. Надо будет тебя как следует отполировать. Странно, конечно, что развивается именно целительская часть, ведь я чаще калечу, чем лечу. Но, по-видимому, в той ситуации именно такое развитие было оптимальным. Пусть теперь какое отродье Эрока посмеет сунуться ко мне. Закончив с собой, я направился в соседние покои. Прости, что снова подвела, встретила меня угрюмая Сати, закутавшаяся в одеяло. Не суди себя строго, кто меня только не выручал из беды, даже Хургл несколько раз. Не буду же я убиваться из-за этого, ты прав. Исцелишь? Ради интереса я воспользовался новой особенностью Кочеранга, массовым исцелением. В целом, умение сработало отлично, исцелив многие повреждения в теле Сати. Вот только целебный огонь все еще оставался огнем, хоть и своеобразным. Постельное белье не пострадало, а легкие занавески вспыхнули и истлели. Пришлось заниматься тушением пожара, что не самое простое занятие для пламетворца. Казалось, сама наша аура активно раздувала огонь. Еще долго гудел гунский дворец Инчхина, сама столица, да и весь Чосин. Смена правителя редко проходила бескровно. Хотя, в данном случае, процесс получился не столь кровавым. Гулхара много кто не любил, и после распространения информации о случившемся в тронном зале союзников у него резко поубавилось. Ни один из Цзы не стал открыто выступать на стороне павшего правителя. Те, кто раньше его поддерживал, заняли нейтральную сторону, либо приняли возвращение династии Инхаль. Хаджи спустя несколько дней был коронован. В пышной церемонии приняла участие Сати, выступая в роли принцессы. Меня же оставили в тени. Дело в том, что Хрустальный пик был важным партнером Чосин, а из-за случая с небесным мастером Айкарном мы с Сати все еще числились преступниками. В теории Пхоль могла вернуть свое настоящее имя и зажить королевской жизнью, ее причастность могли замять, но сумасшедшего ублюдка Ли Хрустальный пик вряд ли простит. У Чосин и так хватало трудностей после переворота, так что они стремились построить со всеми партнерами нормальные отношения. Поэтому я в основном проводил время в закрытых покоях и тренировочных залах, скрытых от любопытных глаз. Мы с Сати активно занимались Цуньши Дао, доведя все показатели до максимума. А также я смог продержаться 2 часа в гунском зале закалки для мастеров. Хорошо иметь братца в роли гуна. Все королевские учреждения в твоем распоряжении. Казна оказалась частично разграблена, но несколько порций алмазной пыли удалось быстро собрать в виде налогов с добывающих домов. Мы изготовили по порции бальзама алмазной пыли. Духовный препарат выглядел как мазь с переливающимися красными вкраплениями, красиво поблескивающими на солнце. Коготь Рока, твой черед следующий. Глава 25. На границе с соседней провинцией стали происходить столкновения с культистами. Судя по донесениям разведки, окрестные прислужники Рока зашевелились. Собирались в поход против надоедливого отмеченного тьмой, дабы изъять драгоценный коготь Рока, что новоиспеченным властям Чосин не могло понравиться. Мало испорченных отношений с Хрустальным пиком, так еще и прислужники Рока со всех сторон стекаются, создавая проблемы. Провинции требовалась передышка, консолидация и восстановление, так что надолго я задерживаться здесь не имел права. Переход на ступень мастера прошел не без проблем, но мы успешно преодолели планку. Намазав тело бальзамом алмазной пыли, мы с Сати воспылали и, держась за свои якоряши в бушующем шторме, до последнего терпели всепоглощающий жар. Проходить переход, пользуясь гунским гостеприимством, было одно удовольствие. Идеально продуманная конструкция отправляла тебя в воду в том случае, если ты терял сознание или намеренно убирал руку со специального рычага. Слуги поддерживали твое тело на плаву, не давая задохнуться. Холодная проточная вода быстро охлаждала разгоряченное тело. Несколько дней нам с Сати дали на то, чтобы освоиться со своими новыми способностями. Оранжевый огонь вел себя чуть иначе, так что все духовные техники требовалось тренировать заново. Не с нуля, конечно, но кое-какое время заняло. Сати или Сонми принимала деятельное участие в становлении новой династии Инхаль на престоле, помогала брату с делами и давала советы в меру своего разумения. Все-таки Пхоль не обучалась на правителя королевства, да и опыта у нее такого не было, но в некоторых вопросах житейской мудрости хватало, чтобы принимать верные решения. Хаджи, несмотря на то, чтобы был младше всего на 3 года, оказался в этом плане не слишком развитым. Походил больше на классического, слегка избалованного принца. Последнюю ночь во дворце мы провели вместе. Развитие Цуньши Дао после перехода требовало духовной гармонии, и строгая Пхоль не допускала никакой близости. Лишь в ночь перед уходом мы решили воспользоваться прекрасными удобствами, поскольку было неясно, когда нам вновь доведется полежать на мягкой кровати, и доведется ли вообще. «Тебе вроде бы понравилось помогать Хаджи, возможно», — протянула она, прижимаясь к моему плечу. «Не думала о том, чтобы остаться, все же титул принцессы не каждому выпадает в жизни». Сати приподнялась и посмотрела в мои глаза серьезно. «Это чуждый мне мир, к тому же еще минимум 2 года я обязана прислуживать сюзерену». «Удобная отговорка», — хмыкнул я. «А что же ты сам сбежал от жизни второго наследника престола Чифу, дорогой ли?» «Хаэм, давай спать, завтра будет трудный день». С удивлением мы обнаружили на себе новые прозвища. Сати получила таки невозмутимый манекен в честь своей тактики сдерживания. Также нам обоим досталась убийца королей, именно так в народе нас стали называть. Говорили, что сумасшедший ублюдок ли только явился в Чосин, как тут же прикончил небесного мастера Элькарна и сверг Гуна Гулхара, что правил много лет. Поговаривали, что во дворцы меня пускать нельзя, не то очередного гуна ждет страшная участь. Впрочем, народ отзывался обо мне скорее в положительном ключе, ибо история про чудище Эрока и наши с Сати подвиги стала известной. Уже и баллады про нас слагать начали. Прощание с Хаджи и Пакхмином вышло теплым. Правая рука погибшей гуннер в целом показался нам достойным человеком, правда, слишком сильно он влиял на своего подопечного. Но присмотреть за принцем мы не могли, так что оставалось надеяться на добропорядочность Пакхмина. «Сестра, не обращай внимания на слухи с хрустального пика. Здесь тебе всегда будут рады». Хаджи крепко обнял Сонми напоследок. «И, сумасшедший Кочегарли». Я кивнул благодушно. «Научил его правильному обращению. Я буду помнить вашу помощь в трудную минуту. Спасибо». Покончив с формальностями, мы покинули дворец по тайному ходу, скрыв свои лица. Затем выбрались из Инчхина и разыскали оставленный москит. «Гяуш!» — подпрыгнул недовольный Чебуль. «Хоть мы пару раз его навещали, но Хургу все равно был недоволен такой длинной разлукой. Или, скорее, ждал с нетерпением новых вкусностей из дворца». Покормив Чебуля и прогрев котел, мы с Сати поднялись в воздух и двинулись на север. В нескольких километрах от Инчхина находились знаменитые горячие источники, в которых был скрыт вход на нижние пути. Место, куда мы отправлялись, требовало особой одежды, и живая ткань могла не выдержать тамошний жар, так что вещи мы сложили у москита. Я ограничился набедренной повязкой, футляром с когтем и кочерангом. Сати имела мифриловый доспех, с помощью которого могла скрыть наготу. Вход в нижние пути охранялся отрядом стражи, но у нас с собой было личное письмо от самого гуна, так что препон нам чинить не стали. «Проплывете под водой и попадете в стихию огня. Будьте осторожны», — предупредил нас начальник караула. Местечко выглядело приятным само по себе. Мы прошли в водоем с горячей водой и нырнули на глубину. Я на автомате задержал дыхание, хотя после перехода на ступень мастера наши тела претерпели радикальные изменения и теперь могли питаться чуть ли не чистой духовной энергией. Но мне все еще был непривычен данный процесс. Мы проплыли в провал, откуда поднимались пузырьки воздуха. Вода бурлила. Чем глубже мы опускались, тем горячее становился поток. Однако для нас даже кипяток стал всего лишь слегка теплой водичкой. После перехода на ступень мастера наша сопротивляемость огню возросла еще больше. Вскоре стало светлее. Мы достигли места, где огненное пекло соединялось с водной стихией, благодаря чему источники и нагревались. Сначала в огонь нырнула Сати, за ней последовал я. Нижние пути оказались на ощупь менее плотными, нежели водная толща, и более хаотичными, что ли. Помимо неразумной стихии мелькали и слабые духи. Видимость значительно снизилась. Нам пришлось полагаться на собственное духовное чутье. Очень непривычная среда для человека, но выбора у нас не было. Какое-то время я потратил на то, чтобы приспособиться к местной безвоздушной среде. Кое-где можно было наткнуться на воздушную прослойку, но по мере углубления в недра планеты карманы пропадут. Нам следовало полагать только на свою способность питать тело духовной энергией. Каждая клеточка наших организмов претерпела изменения. Мы перестали быть людьми в полном смысле этого слова. Такова была плата за силу и путь Цунши Дао. Скорее, мы приблизились по своей сути к ифритам. Освоившись, мы осторожно поплыли вниз, к сердцу Фанши. Реактивные струи огненного шага толкали нас, разгоняя до приличных скоростей. Второй особенностью пламетворца уровня мастера являлась возможность поглощать внешнюю духовную энергию, которая была разлита в мантии повсюду. В верхних слоях ци было разрежено, но нам все равно удавалось пополнять резерв. В верхних слоях еще можно было разговаривать, но по мере углубления и уплотнения слова превращались в слаборазборчивый шум. Звуковые волны с трудом распространялись в данной среде. Существовал особый духовный язык, который мы пока что не разумели. Впрочем, нам всего лишь требовалось добраться до плотных слоев и достучаться до Фанши. Если так подумать, то поверхность вместе со всеми горами и океанами представляет собой сущую мелочь в сравнении с ядром планеты. Здесь обитали самые разнообразные духи, от разумных до стихийных, от низших до высших и ифритов. Но территория была колоссальной, ширились бесконечные огненные поля, на которых паслись различные огненные сущности. Несколько раз мы духовным чутьем замечали сильные ауры духов, но нам удавалось избегать контакта. Достигнув плотных слоев, мы набрали приличную скорость, следили за тем, чтобы поступление энергии от способности поглощения соответствовало расходу ци на огненный шаг. Мы разрезали кипящее ядро словно сверхзвуковые истребители воздушную толщу. Правда, скорость наша была скромнее. Ощущение же было сложно передать на словах. Наверное, в ином случае мы бы постарались насладиться моментом и как следует освоиться в новой среде, но необходимость толкала нас вниз. Огненные потоки становились все плотнее и горячее. Если в начале нижних путей дискомфорта мы не ощущали, то по мере движения к центру планеты начало слегка припекать. Я постоянно отправлял духовные послания Фанши, прося откликнуться. Однако божественная сущность не отвечала на мои мольбы. Следовало приблизиться вплотную к границе ядра, и только тогда есть шанс, что Фанши откликнется. Футляр, в котором находился коготь, начал источать темную энергию. Вряд ли в артефакте могло содержаться много темного огня, но тенденция настораживала. Складывалось впечатление, что кинжал подозревал о своей участи, и ему такой расклад не нравился. Проклятый огонь пытался бороться с потоками пламени Фанши, но претерпевал неудачи. Слишком сильно было подземное пекло, а мощь когтя здесь была невелика. Переговариваться мы могли, но требовалось подойти вплотную и кричать во всю мощь. В один из моментов нам с Сати почудилась сильная и злая аура, движущаяся за нами со стороны поверхности. Мы на всякий случай ускорились, однако мутное нечто не отставало. «Орок!» — выкрикнула Сати, сблизившись со мной. Чутьем мы не так часто пользовались в сражениях со слугами Орока, но такую огромную ауру нельзя было не узнать. Мы не видели сущность глазами, но примерно могли определить размеры. Темный преследователь напоминал гиганта-змея, только бесконечного. Казалось, огромный черный червяк растянулся до самой поверхности. Хотя так далеко наше духовное чутье не простиралось. Неужели темное божество направило свою руку прямо с самой поверхности? Вытянутое тело вонзалось в недра Фанши, стараясь догнать нас и покарать. Не знаю, что это за сущность, но, по всей видимости, орок пошел на самые крайние меры. Сначала слепленное из чернильного огня чудище, на которое он потратил много сил, теперь черный гигантозмей. Сомневаюсь, что это нормальный способ воздействия орока на мир внизу. Ведь он бы давно мог уничтожить всех своих врагов подобным образом и захватить поверхность, после чего спокойно воплощал бы свои неведомые планы. Должно быть, он пошел на данный шаг от отчаяния, тратя накопленные резервы. Коготь был дорог этому гаду. Тем не менее, нам от осознания сего факта было не легче. Проклятая змея догоняла, и я чуял уже, как челюсти ее широко раскрылись, дабы проглотить несносного человечишку. При этом вокруг темной змеи происходили мощные волнения. Духам Фанши разной разумности такое вторжение не понравилось. По всей поверхности преследователя происходили стычки. Духи рвали черный шланг на части. Однако орок вбухал столько энергии, что змея каким-то образом держалась в откровенно враждебной среде. Холь отлетела в сторону, и змея не среагировала на нее. Шла целенаправленно за мной. Хоть мы и ускорились, так что ци улетала только в путь, но оторваться не удалось. Пасть настигла меня. Черные челюсти сомкнулись, и я применил целебный взрыв. Зеленый огонь бросился в разные стороны, уничтожив пасть. Однако спустя короткий промежуток времени появился новый отросток. Я пытался вилять, уворачиваться, но настырная шустрая змея все время догоняла. Мой резерв быстро таял. Целебный взрыв Кочеранга был бесспорно полезной способностью, но расходовал много сил. Восполнять духовную энергию не удавалось. Тхоль пыталась отвлечь червяка, атаковала разными духовными техниками, но существенного урона нанести не смогла. А в один момент она вдруг испарилась, уйдя прочь от змей. Чутье подсказало мне, что ее аура направилась в другую сторону. Мне же ничего не оставалось, кроме как плыть через пекло все дальше вглубь, приближаясь к более плотным слоям, и параллельно разить темную сущность ударами целебного огня. Я не знал, как далеко еще мне предстоит плыть до ядра планеты, где меня услышит Фанши. Спрятаться в океане огня было все равно негде, так что я продолжил свой путь, сцепив зубы. В какой-то момент неожиданно змея резко отстала и быстро развоплотилась. Слетевшиеся мелкие духи растерзали сущность на части. Я смог немного передохнуть и восполнить свой резерв, сбавив скорость. В плотных слоях внешняя энергия поглощалась на ура. Вскоре сверху спустилась Сати. Приблизившись вплотную, она отрывисто проговорила: натравила на него огникита, перекусил отродье, не знаю, насколько его хватит, орок силен. Кивнув, я ускорился. Сати снова улетела в свободный полет на поиски новых мощных духов, которые могли бы потягаться с темной змеей, используя себя в качестве приманки. Недаром все же получила прозвище «огникитовая наживка». Плыть пришлось еще долго. Множество раз змея возвращалась, стремясь меня уничтожить. Несколько часов прошли в изнуряющем побеге от темной сущности. Иногда Пхоль удавалось привлечь местных духов, которые активно нападали на вторженца. Наконец, на мою очередную просьбу о помощи пришел лаконичный ответ. Положительно. Огромный мощный поток огня вырвался откуда-то со стороны центра планеты и врезал последующий за мной по пятам змее, чуть не спалив меня самого. У темного отродья не было и шанса. Червяк растаял без следа. Больше никакой угрозы духовное чутье обнаружить не могло. Я отправил новый запрос с помощью духовной сути, открыв футляр с когтем. Прошу уничтожить проклятый артефакт. Обоснование действия. Обоснование. Коготь рака портит всем жизнь на поверхности. Много людей погибли из-за него. В послание я вложил массу эмоций. Фанши молчал. Я осознал, что божество, представляющее целую планету, происходящее на поверхности не особо интересует. Мы не более чем мелкие паразиты, копошащиеся на кожуре яблока. Наверное, даже бездны рака были для него всего лишь мельчайшими червоточинами или прыщиками. Положительно, решило божество в итоге. Более аккуратная обжигающая ложноножка выдвинулась ко мне, подхватила переданный коготь рака и утащила в сторону ядра. Спустя какое-то время раздался приглушенный взрыв, и по округе пронеслась волна возмущения из темного огня. Впрочем, субстанция мантии быстро пожрала чужеродную энергию. Приплывшая Сати поинтересовалась, как все прошло, а я сам не был до конца уверен. Общение с Фанши напрямую оказалось не тем, чем я себе представлял. Словно беседуешь не с разумным человеком, а с подобием компьютера. Но кто я такой, чтобы судить о том, как должны вести себя боги? Орок тоже не образец благоразумия отнюдь. Коготь рака уничтожен? Спросил я на всякий случай. Положительно. Ура! На радостях я обнял Сати и закружил в счастливом танце. Впрочем, долго миловаться было опасно, потому что температура и давление на краю мантии были значительно мощнее, чем в зале закалки для мастеров. Мы с трудом противостояли напору, окутавшись барьером, да и духи здесь обитали значительно более свирепые. Лишь внимание Фанши отвлекало их от наших персон. Тем не менее, терять такую возможность было грешно, и я немного пообщался с Фанши. Если это можно назвать общением, разговаривало божество своеобразно. Порой мы просто не понимали друг друга. Но, когда речь зашла о противостоянии с раком и бездна рака, Фанши разразился целой длинной тирадой. Борьба божеств длилась не сотни и даже не тысячи, а миллионы лет. Сводилось все к тому, что периодически, раз в несколько столетий, Фанши проводил чистку поверхности на предмет нежелательных образований. Для этого божеству был необходим проводник или аватар, человек, ифрит, высший дух или иное разумное существо, способное справиться с истинным жаром Фанши. Он упоминал синий огонь, что соответствовало ступени высшего, на 4 ступени выше мастера. О практиках такого уровня в местах, в которых мы побывали, и не слышали. Только смутные легенды остались. Уничтожь проклятый артефакт, иначе он доставит массу проблем в будущем. Нехотя вытащил я из схрона предмет, попавший под действие темного огня. Положительно. Рука Фанши забрала артефакт внутрь ядра и уничтожила. «Прощай, клешня, моя верная соратница», — протянул я с толикой грусти. «Фанши, до встречи. Я в любом случае не планировал становиться никаким героем, аватаром, избранным или еще какой неведомой зверушкой. С когтем оно само так получилось. Свершать геройские поступки – это хорошо, но и жить тоже когда-то надо. Мне кажется, мы с Сати уже заслужили своими действиями и подвигами как минимум пару столетий покоя и ленивой неги. Так что я пожелал Фанши удачи с поиском проводника, после чего мы со спутницей удалились во свояси. Чувствовали мы себя превосходно, несмотря на то, что обгорели из-за близкого соседства с ядром планеты. Коготь Рака уничтожен, темное божество растратило все свои силы, так что мы сможем, наконец, вздохнуть спокойно. Эпилог. Несколько декад спустя. ТЦ, за дело таки, зараза, проворчал я, осматривая кровоточащую рану в боку. И не говори, закатила глаза Дарака, поднимая с земли свою руку. И почему ты всегда лезешь в самое пекло, получаешь больше всех, но все равно лезешь, буркнула Сати, наименее пострадавшая из нас всех. Возможно, потому что мифриловый доспех имел отменную защиту. Целитель рядом, вот и не парюсь, отмахнулась Ракийка поднятой рукой. Рваная рана, пробормотал я, осматривая повреждения Чонджул. Может криво срастись, рог с ней, отрежем и заново вырастим. Колдуй, Ли, мы с Даракой присели на камень, и я принялся врачевать, стараясь срастить руку ровно. Плоть быстро восстанавливалась под палящими язычками целебного пламени. Много чего произошло за последние декады. Мы смогли воссоединиться с Чонджул, которая преодолела четверной предел по более безопасному морскому маршруту. Что забавно, это мы наткнулись на Аракийку в одном поселении, хотя именно она нас активно разыскивала, а не наоборот. Чонджул все еще находилась на ступени адепта, но быстро сокращала разрыв. Во время своего паломничества в горы она не только восстановила татуировки и навестила родню, но и прошла обучение у аракийской мастерицы женских техник. Так что потухнуть и стать рокх она более не опасалась. Облачница, займись душой поверженного демона. Она не должна пропасть зря. И кто за ней будет следить здесь? Скептически вопросила Пхоль, оглядев массивную переливающуюся ауру зверя, что все не хотел отправляться на тот свет. Наткнулись мы на демона практически случайно. Путь до следующей ступени оказался довольно тернист. Мы шли на запад в поисках одного ценного ингредиента для зелья и набрели на небольшое поселение под названием Шабаши. Местных жителей терроризировал сильный демон, и мы согласились им помочь за достаточно скромную плату. Шестилапая мантикора, обитавшая на ближайшем холме, принадлежала к желтой касте. Монстр оказался достаточно сильным. Его огненная техника пробивала скалы и прошивала барьеры, хотя на подготовку атаки у него уходило довольно много времени. В некоторых местах демон оставил после себя глубокие кратеры с трещинами в скалах. Мы втроем славно поработали, изничтожив поганца. Теперь сверкающая аура шестилапой мантикоры безвольным куском висела в воздухе. У нас имелась возможность ее добить, либо поместить в какое-нибудь пристанище. Из одной из трещин в скале вдруг полился небольшой фонтанчик воды. Образовался ручей, который потек с холма вниз, выискивая кратчайший маршрут. По-видимому, монстру одной из своих атак удалось достать до водоносного слоя. Внезапно в моей голове щелкнуло. Я еще раз оглядел местность и понял, что она идеально подходила под мои планы. Давно мне хотелось остановиться хоть ненадолго, подумать, покультивировать в спокойствии, найти место, которое можно было бы назвать домом, или создать такое место самому. А знаешь, что, взял я слово, тащи ауру демона вон в ту скалу, но кто будет приглядывать за ней, уточнила Пхоль. Мы, приподняла она бровь, я ведь упоминал, что мечтаю организовать свой орден или что-то похожее, и мне кажется, это место отлично подходит. Замечательный вид с холма, источник воды, деревня рядом, запечатанный демон, далеко от хрустального пика. Что еще для счастья надо? Как вы на это смотрите? Ха, я за любую движуху. В ордене всегда есть чем заняться, верно? Отметила Дарака. Ну, раз господин того желает, проговорила Сати. А сама что думаешь? Я всего лишь ученица ордена Семи Облаков. Не уверена, можно ли мне участвовать в данной затее. Считай, что мы основатели филиала Семи Облаков. Принципы твоего культа мне, В целом, нравится, только их надо немного скорректировать. Да и в любом случае, каждый ученик рано или поздно становится наставником, а может, даже настоятелем. Если мы не будем нарушать постулаты ордена Семи Облаков, я не против. Мне всегда нравилось заниматься с детьми, проговорила Пхоль мечтательно. Да, будешь у нас наставницей по занятиям Ши. А я кем? Спросила Дорока. Конечно же, наставницей по Цунь, кивнул я. Рокх, целая наставница. Звучит классно, удовлетворенно произнесла Чонджу. Ауч, не дергай рукой, проговорил я строго излишне подвижной пациентке. Сати схватила своим гибким клинком дергающийся комок ауры и отнесла его в сторону, после чего поместила в большой валун высотой в два человеческих роста. Аура демона исчезла внутри и перестала так сильно фонить. Но по опыту нам известно, что некоторое демоническое влияние останется, и культивировать в данном месте станет немного проще. Еще надо будет научиться проводить обряды по запечатыванию души демона. Но опыт – дело наживное. Интересно, как там Хуй поживает, вспомнил я об ученике. Может, он захочет продолжить обучение в ордене, да и Джи стоит навестить при случае. И как мы назовем орден? Поинтересовалась Сати. Я ведь говорил как-то. Нет, только не это. Округлила глаза Пхоль. Чего? О чем речь? Спросила Дорока. Разумеется, об ордене кочегаров, заявил я с гордостью. Господин, может, передумаете? Простонала Сати. А мне нравится, Рокх. Орден кочегаров звучит круто, поддержала меня Чонджу. Милая Дари, назначаю тебя старшей наставницей. Будем с тобой учить правильному воспыланию, заявил я. Рокх, возмутиться такому повороту событий Пхоль не успела, поскольку на холме появился гость. Господин мастер, услышали мы голос подошедшего сына старосты деревни. Вы сумели победить монстра. Само собой, насчет платы, не уверен, сможем ли мы набрать оговоренную сумму, принялся он неумело торговаться. Возможно, мы сумеем договориться с вашей деревней кое о чем другом, проговорил я. Кому принадлежат эти земли? Вроде бы ничейные, почесал голову парень. На севере ведь проклятый лес, откуда часто лезут монстры. На востоке черная пропасть. Демоны вроде этого здесь нередко появляются. Как ты думаешь, Гун не согласится отдать мне небольшой клочок земли? А во, хотите здесь обосноваться? Если будете защищать от монстров, то отдаст, наверное. Но надо со старейшиной посовещаться. Да, надо будет обмозговать данный вопрос, протянул я. Мое внимание привлекла алая звездочка на горизонте, показавшаяся смутно знакомой. Так что я решил отложить разговор. Ступай в деревню и сообщи, что с демоном покончено. Да, господин мастер. Серф низко поклонился и направился прочь с холма. Такую славную победу и мой титул старшей наставницы должно отметить жарким сексом. Рокх, расправив плечи, Аракика придвинулась ко мне. Вы же не так давно уединялись. Всплеснула руками Сати. Распутница. Чего это распутница? Не так уж и часто мы развлекаемся. А вот тебя такими темпами Ли совсем позабудет. Ты должна понимать, что наибольший прирост в Цуньшида происходит, только когда близость случается нечасто и при правильном настрое. Дорока невозмутимо наматывала локон светлых волос на палец. Да плевать на Цуньшида, мне сам процесс важнее. Акха, блудница горная, взвелась Сати. Полено низинное, парировала Аракика. Гэхем, кашлянул я. Дамы, попридержите хурглов, у нас новый гость. Гяуш, выполз из зарослей чебуль, которого я отпустил погулять перед битвой. Зверек споро забрался мне на плечо, убедившись, что опасность миновала. Хургл достиг ступени адепта, но все еще оставался осторожным и хитрым. Было чему у него поучиться. Так и знала, что найду вас, если полечу по отголоскам духовных разрывов, приземлилась на холм Ниахелс. Пришлось потрудиться, чтобы выйти на ваш след. Выглядела эфритка вроде бы как и раньше, но имелись и трудноуловимые отличия. Одежда, сотканная из язычков пламени, стала менее олиповатой, более взрослой, что ли. Я приготовился к непростому разговору. Итак, ты нашла ответы на мои вопросы? Нашла, кивнула неуверенно. И правильного ответа не существует. Вот как, приподнял я брови. Хоть есть и общие ценности, каждый находит что-то свое. Несколько месяцев я жила среди людей, отыскала малолюдный хутор, где меня приняли спустя некоторое время, помогала по хозяйству, и Фридка слегка запнулась. Сначала у меня многое не получалось, но я не опускала руки, училась не создавать пожары и не впадать в ярость, и меня приняли в семью. Спустя месяц мне доверили даже следить за младшими детьми. «Для Ифрита, вероятно, серьезное достижение», — кивнул я. Не окинула на меня подозрительный взгляд. Так и не поняв, смеюсь я над ней или нет, девушка продолжила свой рассказ. Я задавала разные вопросы жителям деревни, но ни один из них не смог дать четкого ответа. Зачастую они различались. «Спрашивала ли ты, за какую сумму они готовы были продать своих чад?» «Спрашивала», — кивнула она. «Есть люди, что готовы расстаться со своими детьми за деньги, но большинство отказалось наотрез, какую бы сумму я ни называла. Возможно, я все еще недостаточно хорошо понимаю людской мир, но я усвоила урок, человек. Вот как, то, что я планировала сделать сродни продажи, и это недопустимо», — тряхнула она копной сверкающих волос. «Эфух, вот и славно. Значит, твоя просьба больше не актуальна?» «Актуально», — обнажила не свои заостренные зубки. «Но почему? Я довольно долго находилась в больших семьях среди детей. Знаю, что меня будет ждать много сложностей, но я решила испытать все трудности и радости материнства на себе. Я решила воспитать своего ребенка сама, вдали от моего отца и домена Хелс, так, чтобы он хорошо понимал не только мир духов и ифритов, но и мир людей. Возможно, из этого получится нечто интересное». «Погоди, погоди», — подняла ладонь Дорока. «Видишь ли, Ули уже есть мы с облачницей. Ничего страшного, я не займу много времени вашего мужчины». «Что значит, ничего страшного?» — взвелась Пхоль. «Распутная ифритка». «Ладно, ладно, не будем горячиться», — попытался я снизить накал страстей. «Я доволен твоими речами. Не, вот только есть одна мелочь, про которую ты забыла». «Какую же?» — нахмурилась она. «Кахаем, любовь». Ифритка осмотрела меня снизу вверх. «Думаю, я смогу полюбить человека, даже такого наглого, как ты. Но кто сказал, что я смогу полюбить тебя? Ао, просто дай немного времени. Никто не сможет устоять перед несравненной Нией Хелс». «Господин Кон, вы же не собираетесь?» — предостерегающе заметила Сати. «Но нам ведь не хватает наставницы Даа для нашего ордена», — протянул я осторожно. «Наставница Даа?» — заинтересовалась Хелс. «Ты же гонялась за моей душой, должна много знать про Даа». «Это факт», — кивнула она. «В таком случае я стану наставницей Даа и заставлю тебя полюбить меня, а затем займусь воспитанием ребенка». Я вздохнул, понимая, что ифритку все еще сложно назвать нормальной с человеческой точки зрения. Она мне нравилась, но к Дороке и Сати я испытывал иные чувства. Даже самому интересно, сможет ли ифритка заставить меня воспылать. «Вы ведь не против?» — уточнил я у дам. «Знала ведь, что все закончится этим», — буркнула Пхоль обреченно. «Чем больше наставников, тем лучше», — обронила Дорока. «Главное, чтобы тебя хватило на всех». «Надеюсь, что хватит», — произнес я не слишком уверенно, вспоминая песенку про султана и трех жен. «Допустим, мы трое будем преподавать Цуньши Даа», — проговорила Пхоль. «А сам ты чему планируешь обучать? Разве это не очевидно?» — поднял я палец вверх, окутав руку оранжевыми языками пламени. «Я буду учить акалитов пути истинного кочегара».